Глава 23. «Он жив?» — через пару минут не выдержала я. «Да». Вздох облегчения вырвался из моей груди. «А остальные?» Словно в ответ на мой вопрос из-за деревьев показался Мэтт. Выглядел он откровенно плохо. Разорванный плащ, лицо и руки перепачканы кровью. Мэтт подволакивал левую ногу, и по его лицу было понятно, каждый шаг дается ему с трудом. Сжав челюсти, Мэтт как мог торопливо шел к нам, пока я продолжала сидеть на покрытой снегом земле, не в силах посмотреть на Итана. «Ваше высочество, дайте я», — опустился Мэтт на колени возле Итана. Ровус без возражения отошел и, неожиданно схватив меня за плечо, рывком поднял с земли. «Я сказал тебе, чтобы ты не высовывалась». Глаза принца пылали от ярости, а голос дрожал. Он встряхнул меня и наклонился еще ближе к моему лицу. «Ты чуть не погибла!» «Я думала, Итан твой друг!» Глотая злые слезы, бросила я. «Итан должен был защитить тебя, что он и сделал. А что сделала ты? Хочешь, чтобы все смерти были напрасны? Хочешь, чтобы жертва Итана оказалась напрасной?» «Я...» Ровус снова тряхнул меня, и я заметила, как от едва сдерживаемой ярости двигаются его челюсти. «Высунешься еще раз!» «И что? Убьешь меня?» Адреналин схлынул. На его место пришла тупая боль в висках и страх за жизнь Итана. «Ты...» Ровус задохнулся от злости и неожиданно разжал руки, отчего я снова оказалась на снегу. Оставив меня там, принц направился в сторону поляны, а я смотрела ему в спину, размазывая слезы по щекам. Он хотел, чтобы я боролась, но когда я начала это делать, оказалось, что и это его не устраивает. «Мэтт...» Едва слышно позвала я лекаря. «Ваше высочество?» «Итан выживет?» «Скорее всего. Но ему потребуется много времени, чтобы восстановиться». Я подавила всхлип, рвущийся из груди. Страх остаться с Ровусом без поддержки Итана накрыл меня, но сердце болело не поэтому. Если Итан умрет, в первую очередь я лишусь не буфера между мной и принцем. Я потеряю друга, ведь за это время он успел стать мне близким. Вытерев слезы, я поднялась с земли. «Что с Кайлом?» «Собирает, что уцелело». Мэтт отвечал односложно, а на лице было явно написано волнение. Решив не мешать ему, я медленно поднялась на ноги и посмотрела на обескровленное лицо Итана. Он жив, а значит, мое безрассудство было не зря. Ровус может сколько угодно злиться и даже привязать меня к лошади, но я больше не позволю никому умирать за меня. Когда я вернулась на поляну, очередной рвотный позыв скрутил мой без того опустевший желудок. Повсюду были кровь, шерсть и тела волоков. Кайл с рваной раной на голове собирал все, что у нас осталось. Я посмотрела в ту сторону, где на привязи стояли наши лошади, и без сил опустилась на землю. Выжил только Астон и конь Итана. Но тот выглядел настолько плохо, что я подумала, добить его будет куда более гуманным решением. Ровус осматривал раны лошади. Его движения были резкие и порывистые, и я видела, как напряжена его спина. Он злился, поэтому, решив не провоцировать принца еще больше, я поднялась и направилась к Кайлу, чтобы помочь. Спустя примерно полчаса я без сил опустилась на бревно, равнодушно вглядываясь в пепелище от костра. Мы собрали наши немногочисленные пожитки, и Ровус принялся привязывать сумку к седлу Астона. Я старалась не путаться у него под ногами. Принц и без того бросал в меня полные раздражения взгляды, и я была не в силах как-то это изменить. «Ваше высочество», — возле меня оказался Кайл, — «вам пора». Обернувшись через плечо, я посмотрела мимо него, туда, где сейчас лежал Итан. Проследив за моим взглядом, Кайл склонил голову. «С ним все будет в порядке. Благодаря вам. И теперь Итан будет обязан вам жизнью, ваше высочество». «Мне не нужен этот долг». Резко поднявшись с бревна, я встала напротив Кайла. «Я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть в этой напрасной войне, тем более за меня». «Говорят, вы наша последняя надежда», — понизив голос, произнес Кайл. «Если это так, то вы должны уцелеть любой ценой. В противном случае оба мира узнают, что такое настоящая война, и тогда погибнет куда больше людей. Но спасибо, ваше высочество, за то, что цените жизни своих солдат». Кайл низко поклонился, и я вздрогнула. «Они видели во мне принцессу, дитя пророчества, девушку, что спасет их мир. А я осознала, что не знаю, кем являюсь. Я просто шла туда, куда меня направляли. Но что, если они ошибаются? Покачав головой, я подавила желание сказать Кайлу, что я не их принцесса, и направилась к Ровусу. Он стоял около Астона, и, не дойдя до них несколько шагов, я остановилась. Первый раз за все время принц выглядел таким расслабленным. Это было так странно, что я не смогла оторвать от него взгляд. Ровус успокаивающе гладил коня по морде и что-то тихо говорил. Привычная складка между бровями исчезла, и Ровус едва заметно улыбался. Но уже через мгновение принц заметил меня, и привычное недовольство вернулось в его взгляд. Мне захотелось наброситься на него с упреками. Неужели он и правда относится ко мне хуже, чем к своему коню? Это ранило. Я старалась стать сильнее и выносливее. Я слушалась Ровуса, хотя не была до конца уверена, что могу доверять ему, но он все равно продолжал раздражаться, стоило ему лишь увидеть меня. Сжав руки в кулаки, я порывисто шагнула в его сторону, но в этот момент моя нога за что-то зацепилась, и я полетела на землю. Ровус успел поймать меня. Я вскинула голову, почувствовав, как краска заливает мое лицо, но в глазах принца вместо обычного недовольства проскользнули искорки смеха. «Осторожнее, принцесса. Будет странно, если, победив волока, ты свернешь себе шею, оступившись». На секунду прикрыв глаза, чтобы побороть смущение, я выпуталась из его рук и аккуратно шагнула назад. Не хватало только еще раз свалиться ему под ноги. «Нам пора». Мне показалось, что я услышала сожаление в его голосе, но вряд ли оно было как-то связано со мной. Скорее, Ровус не хотел оставлять своих людей. Жалел ли он Итана? Вспоминал ли Гарри, который погиб из-за их ложные убеждения? Чувствовал ли вину? «Принцесса». Его пальцы аккуратно коснулись моего подбородка, и на секунду я перестала дышать, вспомнив ощущение его руки на моем запястье, тогда, в Бостоне. «Нам правда пора. С Итаном все будет в порядке». «Хорошо», — ответила я, дернув головой и скидывая его руку. Хмурое выражение вернулось на лицо Ровуса, но, ничего не ответив, он вскочил в седло, а потом помог и мне забраться на Астона. Бросив последний взгляд на поляну и оставшихся там мужчин, мы двинулись вглубь леса. «Почему мы пойдем вдвоем?» — через время спросила я. «Остальные пойдут в обход. Через Кавию?» «Итану понадобится помощь, так что им придется выйти на тракт». Я напряглась. Если выйдут на тракт, то могут наткнуться на солдат Эрика. «Мы встретимся с ними на границе», — успокаивающе произнес Ровус. «Но в лесу Мэтт мало что может сделать для Итана. А на тракте не так все преданы моему брату, как он думает». «Надеюсь». Вспомнив, как боязливо встречал нас хозяин гостиницы, я подумала, что Ровус тоже может заблуждаться насчет преданности своих людей. Эрика боялись. Его подданные знали, что он жестокий король. И порой страх был сильнее всего остального. «Тебе следует подумать о своей безопасности». Тон Ровуса снова стал строгим. «Небытие будет пытаться не выпустить тебя». «В каком смысле?» «Ты знаешь, что это такое?» «Нет». Я поёрзала в седле, догадываясь, что сказанное Ровусом мне определенно не понравится. И не ошиблась. «Небытие — место средоточия магии». «Я думала, это великий лес?» «Небытие — что-то типа хранилища», — вздохнув, попробовал Ровус объяснить еще раз. «Когда маги умирают, их души исчезают, перестают существовать. А вот магия скапливается в небытие, которое потом питает ей великий лес и магов». «Круговорот магии в природе», — пробормотала я себе под нос. «Да», — усмехнулся Ровус, — «что-то очень похожее на это». «В чем сложность пройти там? Если магия в великом лесу тает, то почему небытие не питает лес?» «Магия просачивается сквозь разломы и утекает, и в небытие она тоже не бесконечна. Знаешь, это словно открытая банка с газировкой. Углекислый газ выходит, если она неплотно закрыта. Так и тут. Разломы лишают наш мир магии». «Газировка?» С любопытством я обернулась к Ровусу. «Ты часто бывал в нашем мире, так?» «Достаточно для того, чтобы понять, Верус — мой дом», — холодно отозвался Ровус. Эрику тоже не нравился Бостон. Вот только Ровус хотел изолировать и защитить Верус, а Эрик хотел получить власть. Вздохнув, я снова посмотрела вперед и продолжила задавать вопросы. Почему ты сказал, что никто раньше не возвращался из небытия? Это место существует с одной целью — собирать и накапливать магию. Все маги, попавшие туда, больше не смогли выбраться. Небытие что-то сделало с ними. Я думаю, оно забрало их магию. Но что произошло с самими магами, могу только предполагать. Ледяной ужас сковал меня. Мы шли в место, которое должно было лишить меня магии и убить? Тогда как собираешься пройти ты? Голос дрогнул. С каждым днем в волшебном мире вероятность того, что я не доживу до следующего утра, возрастала в разы. «Во мне больше нет магии», — ровно произнес Ровус. «Я думаю, что смогу быть твоим якорем и вывести тебя». «А люди? Люди пытались преодолеть эти земли?» Мне было нужно хоть какое-то подтверждение того, что у нас есть шанс. Но следующие слова Ровуса окончательно убедили меня в обратном. Люди тоже не возвращались. «Тогда зачем мы идем туда?» — почти закричала я. «Ровус определенно сошел с ума, только безумец мог верить, что может выжить там, где это не удавалось никому». «Другой путь не менее опасен, принцесса. В Кавии наши враги не только гномы, но и сама Кавия. Путь по горам еще сложнее, а пересечь всю Флоританию, чтобы нас не узнали, невозможно. Так что нам остается только надеяться на то, что моя теория верна, и небытие выпустит нас. В конце концов, это и в его интересах». Мне ничего не оставалось, как смириться. Мы зашли слишком далеко, и на кону стояло многое. Я была уверена, что умру в этом странном месте, но смерть, казалось, поджидала меня везде, какой бы я ни выбрала путь. Если существовал крохотный шанс выжить и выбраться из небытия, то следовало хотя бы попытаться. Где-то на той стороне была Этания, и я очень хотела туда попасть. Остаток пути мы проделали молча. Я вслушивалась в стоны сосен, хруст веток и скрип снега под лошадиными копытами, каждый раз замирая от страха и надеясь, что из-за деревьев не появится еще одна стая волоков или обезумевшие керты. Крови на сегодня с меня было достаточно. Лес впереди начал редеть, и Астон перешел на рысь. «Мы почти приехали», — тихо произнес Ровус. «Куда мы денем Астона?» — запоздало спросила я. «Ты же не оставишь его здесь?» Я так резко обернулась к Ровусу, что чуть не выскользнула из седла, но принц снова меня поймал, не дав упасть на землю. «В горах Кавии ты бы разбилась через 5 минут пути», — недовольно процедил он. «Ровус?» Не обращая внимания на его слова, я испепеляла его взглядом. «Что будет с Астоном?» «Не волнуйся, принцесса», — слегка улыбнулся принц. «Он вернется к остальным. Астон умный конь». Похлопав коня по крупу, принц слегка подтолкнул меня, чтобы я снова села ровно в седле, а затем натянул поводья. Я подняла голову и шокированно уставилась на то, что находилось передо мной. Это было похоже на плотный черный туман. Он стелился по земле, становясь все гуще и гуще, пока не начинал напоминать разлитую по воде нефть. Черное нечто тянулось в стороны, и найти, где оно начиналось и заканчивалось, не представлялось возможным. Но что было еще удивительнее, я не видела неба. Небытие уходило высоко вверх, и создавалось ощущение, словно кто-то просто накрыл целый кусок земли черным непроходимым туманом.